Антониево-Дымский Свято-Троицкий мужской монастырь. Недалеко от города Тихвина, на большом холме вблизи Дымского озера, стоит один из древнейших монастырей северо-западной русской земли и древнейшая обитель Санкт-Петербургской епархии. Антониево-Дымский Свято-Троицкий мужской монастырь. Вернее, стоит то, что осталось от него сейчас, после пронесшегося над русской землей лихолетия. За годы советской власти оба его храма, четырехпрестольный Свято-Троицкий собор, имевший два предела в честь Казанской Божьей Матери и преподобного Антония Великого, а также деревянная церковь в честь Рождества Иоанна Предтечи, были до основания разрушены, а монастырские стены и башни разобраны. Из былых многочисленных построек древней обители остались только пустующий келейный корпус да остов колокольни. И сейчас Антониево-Дымский монастырь выглядит примерно так, как выглядел при своем основании. Нет ни храмов, ни врат, ни стен. Но, несмотря на это, в 1997 году обитель была возобновлена, и нынешним инокам приходится все начинать с самого начала, как в свое время преподобному Антонию Дымскому, основавшему монастырь в начале 13-го столетия. Правда, официально это произошло несколько позже, тогда, когда великий князь Александр Ярославич Невский пожаловал грамоту на его учреждение. Преподобный Антоний Дымский родился в начале 13 века в Новгороде в благочестивой семье. Рано почувствовав влечение к иноческой жизни, он пришел в Хутынский монастырь и упросил настоятеля Варлаама принять его в число своих учеников. Братья монастыря очень любили Антония за смиренный характер и доброту, и на общем совете было решено послать его в Константинополь, ко вселенскому патриарху Анфиму, по монастырским делам. Тогда же он посетил святую землю и вернулся в свою обитель через 5 лет. Преподобный Варлаам ждал своего ученика уже на смертном одре и, духом провидя его возвращение, сказал: «Вот отец Антоний возвращается из святой земли». После смерти Варлаама Хутынского братья решили выбрать отца Антония настоятелем, но он отказался в силу своего смирения. Настоятелем стал преподобный Ксенофонт Робейский, причисленный впоследствии к лику новгородских святых. Он основал в 25 верстах от Новгорода пустынную обитель с храмом Святой Троицы. А преподобный Антоний пришел, ища пустынного уединения, на берега Дымского озера, поставил на холме келью, а на озере обрел большой камень-валун, едва выглядывающий из воды. Антоний приплывал к нему на лодке и, стоя на нем, подолгу молился. В каждодневной молитве провел он немало лет, пока молва о подвижнической жизни одного из первых северных отшельников не привела к нему людей, жаждавших разделить его подвиги. Так молитвенный камень преподобного Антония Дымского положил начало и самому монастырю. Преподобный Антоний молился в глухом, необжитом Тихвинском крае более чем за 1,5 века до явления здесь Тихвинской иконы Божьей Матери. Своим подвигом он призвал на берега реки Тихвинки благословение и благоволение Царицы Небесной. Вымолив святыми, чистыми как вода Дымского озера молитвами, явление чудотворной в 1383 году в 15 верстах к северу. Богомольцы поняли небесную связь преподобного Антония и Пречистой Богородицы. Возник благочестивый обычай по пути на Богомолье в Тихвинский монастырь прежде всего заходить в Антониево-Дымскую обитель.